534. Август 30. Если разрядить предметы из плотной материи в 10 раз и то же самое сделать с физическим телом, то никакой разницы при касании материальных предметов не будет обнаружено. Поэтому тонкое тело, будучи более разряженным, нежели тело земное, касаясь предметов тонкого мира, будет их осязать конкретно и явно, то есть они для него будут осязаемы, как имеющие определенную плотность. Земными же руками их, конечно, не ощутить. Поэтому мир тонкий зрим, обоняем, осязаем, слышим и ощущаем на вкус почти так же, как и мир плотный, живущим в нем человеком. Разница, конечно, есть, но все 5 органов астральных чувств действуют по аналогии с чувствами земными. Образы, созданные мыслью, имеют несколько иную структуру, не так плотны и легче поддаются воздействию мысли. 535.